собственному мышлению. And you can change your life because you can change the way you think. И свою жизнь вы можете изменить, потому что мышление изменить возможно. Now you can only control one thing in the universe. What is that? Вы можете контролировать только одну вещь во вселенной. Какую? You can control your mind. Своё сознание. And nature has designed you so that if you will take complete control of your mind, you can control your entire life. И природа создала вас таким образом, что если вы контролируете своё сознание, вы контролируете свою жизнь. You can be happy, healthy, successful, thin, and rich. Вы можете быть счастливыми, успешными, здоровыми, богатыми и стройными и красивыми. Just by thinking and doing the things that other successful people do. Просто потому что вы мыслите и действуете так, как делают люди, добившиеся успеха в этих сферах. Write down your three most important goals in life. You have 30 seconds. Write quickly. Поэтому в той графе, которая называется упражнение, напишите три своих самых важных целей в жизни на данном этапе. Пишите быстро, у вас есть 30 секунд. Now this is a very powerful exercise. На самом деле это очень мощное упражнение. You can use this for the rest of your life. Можете использовать его в течение всей своей жизни. When you only allow yourself 30 seconds to write down your three goals, your answers will be as accurate as if you had 30 minutes or 3 hours. Когда вы даете себе на написание трех целей всего 30 секунд, ваши цели получаются такими же четкими и такими же точными, как если бы вы писали 3 минуты, полчаса, 3 часа. In our advanced courses, we teach people to answer, what are my three most important business goals in life? В наших углубленных курсах мы учим людей за 30 секунд писать три свои самые важные бизнес-цели. What are my three most important family goals? Цели в сфере личной жизни, семейной жизни. What are my three most important health goals? Каковы мои самые важные цели в сфере здоровья? My three most important financial goals. В сфере финансов. And it is amazing what pops out when you write it. И вот что удивительно, что приходит в голову, когда вам дается всего 30 секунд. Now let me see if I can guess what your three goals are. Позвольте мне угадать, что вы написали в качестве трех целей. I have a special method. У меня есть специальный гипнотический метод. Your three goals are a financial goal, a family goal, and a health goal. Ваши три цели разбились как финансовая цель или деловая цель, цель, связанная с семьей, и цель, связанная со здоровьем. True? Но в большинстве своем я угадал. In 80% of cases, those will be your three goals. В 80% случаев именно эти три цели люди записывают. Because those are the three most important parts of life. Потому что это три самые важные сферы жизни любого человека. And you could give yourself a grade of 1 to 10 in each of those areas. И в достижении каждой из этих целей вы можете оценить себя от 1 до 10. And wherever you give yourself the lowest grade, that's your major source of problems today. И если вы поставили себе самую низкую оценку в какой-то из трех сфер, значит, это является самой проблемной областью сейчас для вас. So in a normal, healthy life, those are the three major areas. В обычной здоровой жизни у человека именно эти три сферы являются важнейшими. For the next 24 hours, here is your homework assignment. Вот вам домашнее задание на ближайшие 24 часа. I want you to think and talk only about those goals. Я хочу, чтобы вы мыслили и говорили только об этих трех целях. Discipline yourself for 24 hours just to think and talk about those three goals. Просто дисциплинируйте себя и 24 часа мыслите и говорите только об этих трех вещах. And the only question you ask is how. И единственный вопрос, который мы будем себе задавать, как? How can I achieve those goals? Как я смогу достичь этих целей? What can I do right now? Что я могу сделать прямо сейчас? And if you can think about your goals for 24 hours straight, you'll start to change your whole way of thinking. И если вы начнете думать об этих трех вещах хотя бы 24 часа, вы увидите, как вы начинаете меняться даже с точки зрения мышления. If you can think about your goals for 21 days, you'll change your entire life. А если вы сможете приучить себя думать об этих трех целях в течение 21 дня,